Преосвященный Амвросий Харьковский по окончании божественной литургии в своем обращении к народу напомнил слова пророческие, сказанные Иисусом Христом апостолом: «Я послал вас жать, над чем вы не трудились, а вы в труд их вошли». И это были слова заповеди не только императору и царствующему дому, но и всему народу о том вечном законе жизни, что все вновь приходящее наследует созданное трудами их отцов, а затем возвращают долг свой сыновьям. И не скудеет в народе вера в добро и в высшую справедливость, и касается она и монарха, помазанника Божьего, самого первого человека в государстве и самого сирого и убогого. Таков закон человеческий и воля космоса. Стоял храм в центре земли, шли к нему из года в год стар и млад со своим горем и своей надеждой. Из года в год писалась незримая вечная книга времен, переворачивались ее страницы, жил народ, загорались и гасли свечи в храме, начинались и кончались войны, приходили и, отбыв свой срок, уходили поколения, сыновья сменяли отцов, внуки дедов, рождались люди с гордыней и алчностью в крови, шли по жизни слепые от сытости, пиная умирающих от нищеты и болезней, и уходили люди такими же нагими, как и пришли, и провожали их проклятиями и стонами. А храм стоял, потому что каждый из приходящих на землю жаждал в душе вечности, и не было человека неподвластного чувству красоты. Гремели революции, замордованные, озверевшие, обманутые толпы, упиваясь силой ненависти, в слепом ожесточении поражали друг друга. Сын убивал отца, брат брата. Писатели с упоением описывали это как очищение. Россия из края в край покрывалась гноем, распадались связи столетий. Воды рек текли, отравленные трупным ядом революции. А храм стоял, овиваемый всеми ветрами, бушевали и зимние метели, почти скрывая его. Опять приходили весны, солнце играло в его золотых куполах, и хотя внешняя жизнь в нем совсем прекратилась, большинство его служителей уже были убиты или сосланы на медленное умирание в соловецкие лагеря, его внутренняя, нематериальная жизнь не замирала ни на минуту. Невидимые связи прорастали все гуще и глубже в толщу народа, лучшие силы которого были разметаны жестокими ветрами по лику земли и тоже были обречены. Распятая Россия проводила бесноватые двадцатые, и потекли, набирая свой тяжкий и непредсказуемый бег, тридцатые, уже в самом начале заставившие мир оцепенеть. А храм стоял, впитывал в себя необозримых пространств боль, страх, безмерную кровь и еще более безмерное горе. Его мраморы и купола темнели, у колоколов его вырвали голос, они онемели, но не умерли. Храм был памятью, верой народа, но даже эта его безмолвная жизнь раздражала и вызывала яростную ненависть. И вот однажды, в самом начале осени, недалеко от храма, остановились 5 легковых автомашин. Из них, не спеша, с хозяйской гибкой линцой, но цепко, не пропуская ни единой мелочи и частности, вышла охрана в штатском и незаметно заняла положенные ей места и точки. Народу вначале казалось много. Люди рассматривали и сверяли планы и карты, оживленно обсуждали их и даже спорили. Позднее, во второй половине дня, к храму подкатило еще несколько автомобилей, уже более высокого ранга, и опять с охраной, теперь густо оцепивший храм полностью. Особая спецгруппа тщательно, не торопясь, по-военному, четко просмотрела все внутренние помещения храма. Сталин и Каганович, негромко переговариваясь, время от времени останавливаясь, обошли вокруг храма. Каганович напористо и весело объяснял, энергично жестикулируя и указывая на отдельные части храма, и даже издали было видно, как он напряжен. В своей обычной одежде, в куртке и сапогах, без фуражки, Сталин осматривал купола и горельефы храма, слегка щурился, ветерок трепал его густые, сильные, с проседью волосы. Он их изредка с удовольствием крепко приглаживал ладонью. Как никто другой сейчас, он понимал и желание Кагановича быть убедительным, и тем более именитых авторов проекта дворца, советов Иофана, Щуко и Гельфриха, с которыми он накануне обстоятельно и долго беседовал, придирчиво вникая в их грандиозный, дорогостоящий замысел. Но вместе с тем он отлично в подробностях знал другое, и в нем, как всегда, шла непрерывная, нелегкая внутренняя работа. Он взвешивал, анализировал, отбрасывал аргументы один за другим, вновь возвращался к отброшенному, и даже Каганович, считавший, что он хорошо знает Сталина и во многом влияет на него в полезную для дела сторону, не знал этой напряженной внутренней работы Сталина и думал, что хозяин сейчас доволен и со всем предстоящим согласен, хотя это было далеко от истины. Вот Сталин действительно исчерпывающе знал Кагановича и стоявшие за ним силы. За власть, тем более за безоговорочную, нужно уметь платить. Окружающая его банда заставляла его спешить, бросаться из одной крайности в другую. И он хорошо понимал, что им, никогда не сталкивающимся с опытом управления огромной страной, необходимо держать народ в оглушенном, заторможенным от постоянного страха сознания. Но это же самое нужно и ему самому. Нельзя дать народу опомниться, прийти в себя и начать разбираться во всем случившемся. Варварский план Кагановича, вызревший на зоологической ненависти к культуре и истории русского народа, вполне приемлем и, возможно, даже необходим, хотя, конечно, начинать генеральную реконструкцию Москвы, имея в кармане шиш, политическая авантюра, игра, преследующая далекие тайные цели. И опять, хочешь не хочешь, в эту игру надо включиться и даже поддерживать ее. Коба, «А может, не заходить?» — не совсем решительно спросил Каганович, останавливаясь у тяжелой бронзовой створки врат западной стороны, кем-то уже услужливо распахнутых для прибывших вождей. «Тебе надо отдохнуть вечером. Я сам знаю о своих делах вечером», — оборвал Сталин. «Можешь подождать или уехать, если дела торопят». «Коба». Не слушая больше, Сталин не спеша шагнул в слабо освещенное, ясное и мягкое пространство храма, залитое сеющимся из бесчисленных окон главного купола светом. За ним прошел и Каганович. Едва шагнув в дверь, он взглянул на Сталина, бывшего без фуражки, тотчас снял свою, открывая уже внушительную пролысину со лба до затылка. И все время, пока сии находились в храме, держал ее в руке. Он хотя и уловил насмешливый взгляд Сталина, только переложил фуражку из одной руки в другую. Сейчас, несмотря на самоуверенный и по-прежнему спокойный вид, Он, сильно озадаченный, старался не пропускать даже самой малости в поведении хозяина. Это был один из непредсказуемых поступков Сталина, и его нельзя было ни вычислить, ни предугадать. Действительно, зачем хозяину было приезжать сюда самому, отказаться от сопровождения, от пояснений специалистов? Пожалуй, скорее всего, это один из очередных непонятных и жутковатых спектаклей с его стороны. И сейчас важнее всего сохранить спокойный, непринужденный вид, воспринимать происходящее совершенно естественно. Идет обычная, повседневная, трудная государственная работа с ее кровью, потом и грязью. Хозяин волен поступать, как ему угодно. Медленно пройдя нижним коридором мимо бесконечного, казалось, ряда мраморных плит, в хронологическом порядке излагающих сражения русских войск с французами, Сталин с Кагановичем вышли из-за алтаря под большой купол храма. И Сталин остановился. Главного иконостаса уже не было. Кое-где у стен громоздились уродливые и чуждые царящие здесь гармонии, как бы уносящегося ввысь почти беспредельного пространства, грубо сколоченные леса. Над ними зияли безобразные пятна штукатурки, оставшиеся после снятия фрагментов из настенных росписей. Разрушение уже началось, и Сталин почувствовал раздражение. Подняв голову, он долго смотрел на распростершего руки по всему под куполью Саваофа, окруженного сиянием и клубящимися облаками. От непримиримых глаз грозного бога, пронизывающих любую твердь, устремленных, казалось, прямо в душу, перехватило дыхание. От напряжения он почувствовал шум крови в висках. В то же время в нем поднималась и какая-то мутная волна неуверенности перед предстоящим свершением. Шевельнулась и зависть. Все здесь, возносясь к небу, безжалостно отторгало его от себя, от какой-то чистой божественной красоты, правда, уже оскверненной начавшимся разрушением. Такую красоту и божественную соразмерность могла создать только истинная вера в совершенство человека. Именно в этот момент, в его замкнутой, вечно настороженной от постоянной безжалостной борьбы душе, сверкнула какая-то святая искра, и он поймал себя на том, что ему захотелось перекреститься. Он с трудом оторвался от всевидящих глаз Саваофа и стал смотреть на лик Сергия Радонежского, благословляющего в одной из ниш великого князя московского Дмитрия перед Куликовской битвой. В нем продолжало расти непривычное, расслабленное и угнетающее его чувство своей непричастности к этому стройному, продуманному миру святости и чистоты. В то же время в нем происходили уже некие неподвластные ему смещения. Каганович, давно изучивший привычки хозяина, обладающий в его отношении какой-то повышенной звериной чуткостью, тихо спросил: «Хочешь побыть один, Коба? Хотя, пожалуй, я спросил глупость, прости». «Здесь никого больше нет?» — поинтересовался Сталин, невольно понижая голос, зазвеневший в пустом пространстве храма ясно и как-то по-молодому звучно. «Мне дважды повторять не надо, Коба», — напомнил Каганович вполголоса. «Отвечаю головой». «Подожди меня за дверью», — сказал Сталин и, оставшись в одиночестве, долго стоял, привыкая, все на том же месте, пытаясь вспомнить что-то далекое и дорогое, сам не понимая, что с ним происходит и почему он тратит время впустую. Затем глубоко в душе зазвучал тихий, грустный, родной, давно забытый мотив. Глаза посветлели и заблестели. Простенькая, полузабытая грузинская песенка о пахаре и земле пробилось в нем, и он понял, что стоит где-то у края бездны. И другие слова уже не о земле, не о сладком сне наработавшегося молодого пахаря стали рождаться и звучать в душе Сталина. Он даже тихонько бормотал их вслух, запоминая –